в этом мире самая большая сила – это сила времени. Два типа проявления времени бывает. Время, которое проявляется в духовном мире, для нас это привычное проявление времени. Потому что там мы провели гораздо больше времени, чем здесь. То есть пребывание живого существа в материальном мире гораздо меньше по времени, чем в духовном. Так написано в Ведах. То есть наше бесчисленное там пребывание многие миллиарды лет в этой Вселенной, это всего лишь крупица, маленькая искорка времени, в которой мы жили в духовном мире. Время в духовном мире не заставляет, оно не соприкасается там с материей. Там существует только духовная энергия. Там нет материальной энергии. Вот как определить, что такое духовная энергия, что такое материальная? Есть всего лишь одна разница. Материальная энергия – это та, которая под влиянием времени приходит в уничтожение, в упадок. Время разрушает материальную энергию, но духовную энергию время не разрушает. Время действует, но духовная энергия остается той же самой. Поэтому духовные миры никогда не разрушаются, и живые существа в них живут вечно. Там мы имеем свою форму, духовную форму. У нас есть духовное тело, оно никогда не меняется. Оно одного возраста всегда. У каждого есть своя духовная форма в духовном мире. Но так как мы захотели жить в материальном мире, по нашему желанию, мы попали сюда, и наша духовная форма скрыта, душа скрыта телом. Духовный ум, есть духовный ум, он на него наслоен материальный ум, материальный элемент ума наслоен на духовный. Материальный элемент разума наслоен на духовный разум. Истинное эго, на него наслоилось сложное эго. Таким образом, мы попали в неестественные, искусственные условия существования. Мы вечно недовольны, хотя мы знаем, что нам по природе хочется быть счастливыми, так? Мы ищем этого счастья, но здесь его особенно много нет. Мы привыкли, конечно. Есть такой феномен, он описывается в Ведах, что живое существо в любом теле чувствует себя, что оно как бы... Ну, оно может быть счастливым именно в этой роли. Понятно? Вот женщина, она считает, что именно в этой роли для нее это самый лучший вариант для нее. Мужчина считает, что лучше всего быть мужчиной. Кошка считает, что лучше всего быть кошкой. Она никому не завидует в этом плане. Пока мы не столкнулись поочию с тем, чему можно позавидовать. Надо понять принцип, что нам кажется, что здесь в принципе жить неплохо, более-менее нормально. Если бы зарплату вовремя давали, тогда было бы совсем хорошо. Нам так кажется, но лишь временно, нам кажется так временно, потому что неминуемо приходят болезни, неминуемо приходит старость, неминуемо приходит смерть. Когда человек умирает, ему уже так не кажется, что ему здесь хорошо. Он испытывает жуткую несправедливость. Особенно пожилые люди испытывают несправедливость. Они думают, почему я такая старая, а эти молодые, они резвятся и улыбаются. Но мне улыбаться уже нечему, потому что нет никакого счастья в жизни. Так? Или нет? Даже в старом теле человек чувствует себя счастливым, да? Хотя, в общем-то, особого счастья в этом нет. Но так или иначе, мы должны понять принцип, что молодое тело нравится больше, чем старое, так? Кто с этим не согласится? Кто поменяет старое тело, молодое на старое? Кто согласится поменять? Есть такие желающие, нет? Нету. Боятся все согласиться с этим. Можно философствовать, но с этим уже соглашаться сложно. Так вот, надо понять такой принцип. Душа не понимает, что такое старость. Она не понимает, что такое смерть. Душа не понимает, что такое болезни. Душа не понимает, что такое рождение. Она не понимает этих вещей, потому что она имеет вечную природу. Эти вещи вызывают у души страх. Мы не знаем, что страх вызывает рождение. Мы не знаем, потому что мы не помним, как это происходило. Но веды говорят, что страх рождения у живого существа гораздо больше, чем страх смерти. Вот живое существо, которое находится в утробе матери, оно испытывает гораздо больший страх, рождаясь на этот свет, чем страх смерти, который иногда во время, когда мы умираем. Понимаете? Страх болезни всем хорошо известен. Когда человек поистину начинает болеть чем-то неизведанным ему, он испытывает жуткий страх. Если это болезнь и это приговор к смерти, он испытывает жуткий страх. Человек испытывает страх. Человек испытывает страх, когда он умирает. И человек испытывает страх, когда он рождается. Существует 4 основных проявления страха в нашей жизни. Страх рождения, страх смерти, страх болезни и страх старости. Вот эти 4 страха являются основой беспокойств наших. Но проблема заключается не в этих 4 вещах. Проблема заключается в том, что здесь действует время по-другому. В материальном мире время действует не так, как нам бы хотелось. В духовном мире время, движение времени вызывает прогресс всех живых существ. Оно движется только в одном направлении. Чем дальше оно идет, тем совершеннее живые существа становятся. Они бесконечно увеличивают свое совершенство. В материальном же мире живые существа бесконечно деградируют. То есть чем дальше мы идем по времени, тем больше мы деградируем. Мы родились, и движение по времени вызывает у нас деградацию. Все, что соприкасается с нами, стареет. Посмотрите, что-нибудь молодеет, нет? Все стареет. Машину купил — стареет. Дом построил — стареет. Земля стареет, все стареет. Ничего не молодеет. Так? Но существует цикличность жизни. Эта цикличность жизни — это как бы уступка для нас. Если бы мы были вечными, как некоторые хотят вечно жить в этом мире материально, это значит, чтобы мы бы вечно деградировали, у нас не было бы никаких шансов. Потому что каждый новый опыт был бы с новым бременем. И мы бы постоянно бы вот так неизменно откатились бы в пропасти. Но так как у нас есть циклы, это означает, что мы опять с новыми силами можем попробовать преодолеть то все трудности. То есть с новой жизнью получает человек новые силы. Таким образом, существует цикличность в жизни, в материальном мире. Но страх, сам страх, природа страха заключается в том, что душа соприкасается с временем и несколько иначе, чем она соприкасается в духовном мире. В духовном мире, когда на душу действует время, душа испытывает состояние прогресса. Чем больше время действует на душу, тем больше она испытывает прогресса. В материальном же мире душа соприкасается со временем только через тело, через материальные объекты. Душа напрямую со временем не соприкасается, потому что если бы она соприкасалась со временем напрямую, это было бы совсем другое. Это было бы ощущение прогресса. Но время действует на материальный мир как фактор разрушения. И душа, так как она сама жить не хочет духовной жизнью, она хочет жить через материальное, здесь, в материальном мире, через материальное тело, она соприкасается с временем через наше тело. В результате этого соприкосновения душа воспринимает, что ее природа, как будто бы ее природа начинает разрушаться. Потому что она отождествляет себя с телом. Она думает, что я тело. Вот кто из вас уже понял, что его душа, поднимите руку. Всех на расстрел. Сейчас всех расстреляем и проверим. Да, это вы сейчас так поете песни. Если сейчас кто-нибудь автомат вынесет, сразу под лавку залезете. Потому что, воистину, человек, который понял, что он не тело, он способен умереть без всякого страха. Мы как раз, это сегодняшняя лекция об этом. Поэтому не надо кичиться, я понял, не надо кичиться, потому что Бог проверит. Он вам даст возможность убедиться в том, что вы ничего еще пока не поняли. Потому что тот, кто понял, он не кичится. Итак, мы не поняли, что мы душа. Поэтому мы испытываем страх. Человек, который понял, что он душа, он никогда не испытывает страха. Он испытывает только бесстрашие. Поэтому Сократ, великий философ эпохи Возрождения, он понял, что он осознал, что он душа. Это высшее достижение любого философа. Он понял, что он имеет духовную природу. И когда ему принесли, когда он уже стал говорить много лишнего, так как он не боялся смерти, ему принесли яд и сказали: слушай, ты портишь нам здоровье, нервы. Вот это вот яд, чашка яда, давай выпей сам, или мы тебе его вольем в рот. Он сказал такие слова, что на самом деле у него с этим нет вообще никаких проблем. Перед тем, как выпить чашку яда, он сказал, что на самом деле убить его невозможно, потому что он бессмертен. На что эти люди очень сильно рассмеялись. А потом он сказал: меня не только невозможно убить, но также невозможно поймать. Я сейчас выпью эту чашку яда, и вы меня не увидите. И вы меня не сможете ни поймать, ни увидеть, ни схватить, ничего со мной не сделать. Поэтому я спокойно ухожу от вас, без всяких проблем. Он выпил чашку яда, и тело упало безжизненно. Но Сократ пошел своей дорогой жизни дальше. Таким образом, надо понять принцип. Человек не имеет страха только в том случае, если он понял, что он душа. Это означает, что душа соприкасается со временем совсем по-другому. Душа соприкасается со временем и не чувствует уничтожающую силу времени. Мы все чувствуем эту уничтожающую силу, поэтому мы боимся каждую секунду. Хотя мы не думаем сейчас. Каждый из вас сейчас не думает, что он боится. Но вот причина беспокойства нашего – это и есть страх. Когда душа находится в материальном теле, она постоянно чувствует влияние времени. Время действует. И так как оно действует, душа испытывает беспокойство. Это и есть страх. Мы испытываем беспокойство. Каждую секунду. Но мы к нему привыкли, поэтому мы не испытываем счастья. Если бы мы не испытывали беспокойство, мы бы испытывали счастье. Потому что изначальное положение души – это счастье. Душа, она по своей природе исполнена счастья. Мы все с вами должны сейчас быть такими счастливыми, что это несравнимо. То есть, насколько много в душе счастья. Вот если взять солнечный свет, солнечный свет – это сила счастья, которую мы не можем переносить почему-то. Нам кажется, что это вредное действие, оно солнце оказывает на организм. Солнце – это сила счастья. Это лишь частичное проявление божественной силы. Но вот эта маленькая душа, которая размерами примерно с атом, так примерно говорят, с атом, очень маленькие размеры души, оно сияет, как тысячи солнц. Ее сияние гораздо, гораздо сильнее, чем Солнце. В тысячу раз сильнее, чем Солнце. Гораздо сильнее. Мы не видим сияние души, потому что душа приковала свою силу, свою потенцию, энергию к материальной природе и таким образом погасила свое сияние. Это все равно, что золото, обмазанное грязью. Оно не сверкает на солнце. Точно так же душа не сверкает. У нас неизмеримая потенция счастья. Если человек понял, что он душа, он испытывает такое счастье, которое несоизмеримо ни с чем. Мы не можем сравнить это счастье ни с чем. Потому что у нас не было такого опыта никогда в жизни. Поэтому представьте разницу между нами и святыми людьми, которые очистили свое существование и поняли, что они душа. Разница неописуемая. Да? Поэтому разница между всеми людьми неописуемая. Вот вы сидите в зале в этом, но между вами всеми неописуемая разница. Это все равно, что сравнить, допустим, начало горы и ее вершину. И все, что находится на этом промежутке, это вы. Но вам кажется, что вы все одинаковые. У всех совершенно разное развитие сознания. У вас у всех очень разное развитие сознания. Но природа ложного эго такова, что оно судит все со своей колокольни. Ложное эго считает, ну, примерно такие же. Может, память чуть получше. Там, или еще что-то, болтать лучше, кто-то умеет, кто-то лучше что-то понимает. Ну, примерно все одинаковые, так? Но вы все очень сильно отличаетесь друг от друга. Потому что способность души воспринимать свою духовную природу у всех очень сильно отличается. И те живые существа, которые достигли совершенства, они испытывают бесконечное счастье. Ну, допустим, если взять просто в нашем материальном мире, то взять просто наше счастье. Человек достиг совершенства, которое на Земле, он имеет, испытывает счастье в 100 раз больше, чем обычный человек. А человек, который, личность, которая воплотилась чуть выше средних планетных систем, испытывает еще в 100 раз больше счастья, чем мы. И вот это вот в Ведах описывается, вот эта лесенка, все в 100 раз больше счастья. Около 10 раз до Брахмы, первого живого существа, который испытывает 100 раз больше счастья, чем все остальные. То есть Брахма испытывает в несколько миллиардов раз больше счастья, чем мы. Трудно себе представить, кто хотя бы на 20% больше счастья испытывает, не говоря уж 100 раз. Поэтому, если человек испытывает больше счастья, ему ничего не нужно. Не надо выпендриваться, как некоторые делают. Становятся монахами, ходят, воображают. Надо начать испытывать счастье, то есть начать осознать свою духовную природу. Тогда человеку просто не нужно то, что нужно всем остальным. Человек купил холодильник, он испытывает жуткое счастье от этого. Но он не знает счастья монаха, у которого нет холодильника. Оно в 100 раз больше, чем у него вместе со всеми его холодильниками, вместе взятыми, какие только могут быть. Потому что духовная сила гораздо сильнее, чем материальная. Через материальную силу человек испытывает тот размер счастья, которое воплотилось в человеческом труде. Когда человек очень много вкладывает силы, духовной опять же силы, а не материальной, в труд, он очень много этой силы вкладывает. И вещь становится наполнена этой силой. Ровно столько, сколько она силы это имеет, столько там и счастья. Но от души идет бесконечное счастье, несравнимое с тем, как душа может соприкасаться с материей. И только потому, что мы не испытываем этого счастья, которое бесконечно большое, мы испытываем страх. Потому что мы думаем, куда я попал? Душа думает. Она испытывает страх. Потому что она считает, что это несправедливо. Она считает, что она должна иметь счастье гораздо больше. Как минимум трехкомнатная квартира. Вот. То есть наше понимание счастья очень глупое. На самом деле мы не знаем, какого счастья мы заслуживаем. Итак, природа возникновения страха такова. душа, соприкасаясь с временем, вечно испытывает в материальном мире страх, до тех пор, пока она не поймет, что ей здесь делать нечего, что это не ее место для жизни, что надо начать принять духовный образ жизни. Это означает обратить опять внимание на свою духовную природу. Мы сейчас обращаем внимание только на свою материальную природу. Так? Кто-то хочет лечиться, кому-то нужно заработать деньги. Мы поддерживаем материальное тело. В основном 80% времени жизни, даже у тех, кто стремится к духовному, уходит на поддержание тела. Связь с родственниками, с работой и так далее. 80% времени, активного времени в жизни. Сон тоже в это входит, потому что надо же спать, иначе тело будет разваливаться. Так? Но тот, кто понял, что он обладает духовной природой, все время, которое у него есть свободное, он уделяет только пониманию своей духовной природы для того, чтобы достичь настоящего счастья. Существует два проявления страха основных. Человек может испытывать страх при соприкосновении с энергиями Бога. Все, что мы видим вокруг себя, это энергии Бога. Существует два типа энергии Бога, которые не касаются божественной, самого Бога. Это материальные энергии, всевозможные материальные энергии. Они в ведах описываются тремя субстанциями. Но мы с вами изучаем из них всего лишь маленькую часть. В ведах описывается, что существует материальные энергии, все могут существовать в определенных видах категории, перечисляется. Среда земли, среда воды, категория воды, категория огня, категория воздуха, категория эфира. Я вот все, то, что я называю, это все больше утончается. Утончается. Существование материи утончается. Дальше. Категория ума. Мы говорим тонкое тело ума. Категория разума. И категория ложного эго, самая тонкая материя. Ясно, да? Это все материальные энергии. Они имеют вот столько категорий. Мы добрались сейчас, мы практически ничего не исследовали, даже просто из этих материальных. Но это всего лишь материальные энергии. Все они могут вызывать у нас страх. Все их проявления, всех этих энергий материальных, у нас может вызывать страх. Если они проявляют не так себя, как бы мы хотели. Другими словами, если они проявляют себя не так, как угодно моему ложному эго, даже если это принесет мне благо, я все равно буду испытывать страх. Ну, например, женщина ложится рожать, и для того, чтобы принести ей благо, чтобы она не умерла вместе с плодом, жизненный воздух начинает сильно активизироваться в ее теле. И начинает выталкивать без ее желания плод из ее тела. Женщина в это время испытывает жуткий страх, потому что она, в общем-то, хоть и знала, что будет рожать, но не до такой же степени. Вот, поэтому она испытывает страх, и ей становится очень... ощущение несправедливости возникает сильное. Потому что на самом деле, как бы, это все происходит независимо от ее воли. Но, тем не менее, это движение энергии, в данном случае энергии, тонкой энергии воздуха, дает жизнь и ей, и ее ребенку. Поэтому в ведах говорится, что любые проявления материальной природы, они в конце концов направлены на то, чтобы дать нам лишнюю возможность как-то существовать. Никакой несправедливости в этом материальном мире нет. Даже когда приходит смерть, это высшая справедливость. Смерть, когда приходит, это высшая справедливость. Почему? Потому что Если она не придет в этот момент, то живое существо не сможет дальше существовать под бременем того груза, который она накопила в результате этой жизни. Это существование будет очень сильно как бы усугубляться. Смысл заключается в этих словах такой, что ничего несправедливого нет, но мы не можем этого понять. Просто мы не можем понять, почему я должен умирать именно сейчас. Потому что если я буду умирать позже, то это будет для меня крайне неблагоприятно. Вот и все. Понятно? То же самое, болезнь является высшей справедливостью. Потому что когда человек болеет, он начинает осознавать многие вещи в своей жизни. Если же он не заболеет, он будет дальше катиться под горку. То есть болезнь это благо. Рождение для живого существа тоже благо для того, что если он не будет рождаться, он не отработает свою плохую карму. Он никогда не вырвется из этого материального мира. Рождение, в ведах говорится, живое существо рождается только лишь для того, чтобы иметь еще один лишний шанс осознать свою природу. Вот и все. Больше нет причин для рождения. И поэтому большинство людей, которые умирают потом, как и все мы все умрем. Все, кто умирает, большинство людей испытывают ощущение бесполезности прожитой жизни. Потому что они не занимались самым главным. То есть лишний шанс, когда дается живому существу, то оно не всегда справляется с этим. Когда живое существо попадает в утробу матери, и оно соприкасаясь, то есть живое существо в тонком теле, влекомое огромной силой, в состоянии ужаса, влетает в утробу матери. И в момент соприкосновения, влекомое своей собственной кармой, силой кармы, как магнит действует, то есть это действие по законам физики, тонкой физики идет. Оно само не хочет, это происходит просто влияние движения, точно так же, как она не хочет умирать, она не хочет рождаться, потому что все это чуждо живому существу. В состоянии великого страха оно летит в утробу матери, и при соприкосновении с яйцеклеткой матери она испытывает жуткий страх, потому что происходит очень сильный удар. Живое существо до этого было в тонком теле. И тут, представляете, это все равно, что на вас сейчас тонна навалится. В тонком теле живое существо чувствует себя очень легко. Оно может летать, прыгать, бегать, может подпрыгнуть и улететь на 40 метров там над землей. То есть живое существо в тонком теле влеком от силы своей мысли. А о чем подумал, там и появился тут же. Живое существо в тонком теле, оно очень быстро движется, но оно не может действовать в этом мире, то есть взаимодействовать с другими живыми существами. Оно чувствует себя бесполезным в тонком теле. Когда живое существо получает грубое тело, это все равно, что плита, многотонная плита наваливается на него. И в это время это состояние жуткого страха, то есть происходит сильный удар. Представляете, тонкое тело все поражается грубым телом. То есть тонкое тело не может уже вырваться и пролететь, и взлететь. Оно находится уже под сильным воздействием грубого тела. И в это время живое существо начинает усилием своей внутренней потенции, начинает развивать, потому что ей недостаточно пространства для жизни. Оно начинает развивать это грубое тело, одну клетку оно превращает в большой организм в соответствии со своими желаниями. Ровно столько, сколько желаний, такой организм появляется. Эти желания уже запрограммированы телом матери. Поэтому надо понять принцип, что мы, в общем-то, единственное, в чем мы свободны, это в том, что выбрать в своей жизни, куда дальше пойти. Понимаете? В этом есть свобода. Больше никакой свободы нет. Мы не сможем освободиться от смерти, от болезней, от старости и от рождения. Только в том случае мы сможем освободиться, если мы выберем духовное направление. Если мы очистим свое существование, то есть поймем, что мы душа, как только мы это поймем, то мы начнем направлять свое внимание не на внешние материальные объекты, которые, из которых мы пытаемся извлечь удовольствие, а мы пытаемся привлечь свое внимание уже к тем объектам, которые имеют духовную природу в себе и в окружающих людях. Тогда, как только живое существо начинает так делать, оно сразу же начинает испытывать все меньше и меньше страха. Итак, основной тип страха – это материальное существование. Само по себе материальное существование вызывает страх. Второй вид страха – это страх при соприкосновении с Богом, с самим Богом. То есть страх при соприкосновении с энергией Бога есть. Есть еще страх при соприкосновении с Богом, с самим Богом. Ясно, да? Но страх при соприкосновении с Богом также благоприятен, как и само соприкосновение с Богом. То есть в состоянии страха с Богом соприкасаются только живые существа, которые ненавидят Бога, настроены ненавидеть. Большинство живых существ, все живые существа, которые попали в материальный мир, все мы, имеем ложное эго. Ложное эго означает, это знание, это ткань, материальная ткань ложного эго соткана из знания. Это знание гласит, я должен жить для себя. Эта ткань соткана из этого знания. Духовное тело Бога же соткано из другого знания. Я должен жить для других. Понятно? И когда мы соприкасаемся с духовным телом Бога, но хотим оставаться при своем знании, у нас нет желания поменять знание это на то, у живого существа, которое соприкасается с Богом в таком виде, возникает ощущение страха. Поэтому Бог не показывается всем подряд, дабы не напугать. Но те живые существа, которые хотят всеми силами отказаться от своего материального существования и хотят победить свое ложное эго, если они видят Бога, они испытывают освобождение и высшее счастье. Они освобождаются от цепей вот этого знания, невежества, эгоизма, желания жить для себя. Они испытывают счастье, потому что они поняли, что эта жизнь не приносит никакого счастья. Таким образом, они как бы закончили причину длительного пребывания своего в материальном мире. То есть для них эта причина исчерпана, потому что именно знание является основой любого существования. Так как они получили настоящее знание, то с этой секунды они уже не имеют никакой причины оставаться здесь более. Но силы своих прошлых поступков они еще должны здесь оставаться какое-то время. Ясно, да? Потому что за даром ничего не бывает. Если ты сделал что-то, ты должен за это отвечать. Поэтому они, оставаясь на Земле, эти люди, не испытывают ни малейшего или на других планетах. После такого самосознания, эти такие люди называются абсолютно безгрешными, то есть абсолютно святыми людьми. Они такие люди, они уже не испытывают ни тени страха. У них нет никакого страха в этой жизни вообще. Если им говорят, почему ты не плачешь, что умерла твоя мать? Ты совсем бездушный? Он говорит, я не плачу, потому что я не вижу, чтобы с ней произошло что-то особенное. Какие-то проблемы, чтобы у нее были. Он видит ее духовную природу. Он видит, что она ушла из одного тела и попала в другое. Вот и все. Зачем ему плакать? Он видит это своими собственными глазами. Точно так же, если у вас муж, допустим, вышел из квартиры и пошел в магазин, вы же не будете волосы на себе рвать. Правильно? То есть ушел, нормально, пошел в магазин. Какие проблемы? А? Ну и что? А живое существо, которое видит душу в другом человеке, оно с ним никогда не расстается. В духовной природе не такие законы, как у нас. В духовном мире, там, если ты подумала о чем-то, мгновенно ты видишь это своими собственными глазами. В Поэтому там не существует материального расстояния, как у нас. Человек только достаточно подумает в духовном мире, и он уже соприкасается с этим объектом, поэтому там не существует таких вещей, допустим, как расстояние или одиночество, разлука. Там нет таких вещей, потому что человек, живое существо, подумало, он тут же имеет возможность соприкоснуться с этим. Понимаете? Поэтому если человек обладает духовной природой, то он точно так же соприкасается. Если человек может, как в духовном мире, жить здесь. В материальном мире человек может жить, как в духовном. Но тело его не может. Оно все равно развалится. Вопрос, что у святого человека оно разваливается по другим законам. Просто когда природа приходит время, он оставляет это тело и все. Приходит время, он не сопротивляется законам, он оставляет его и все. Ему незачем. Мы думаем, ну почему, если он такая продвинутая личность, ну может быть он захочет подольше пожить. Какой смысл? Вы будете в зале сидеть дольше, чем прошла лекция. Даже глупость. Точно так же у него прошла эта жизнь, и он думает, нечего делать больше в этом теле, тем более я получу духовное тело в следующей жизни. Какой смысл оставаться здесь? У него совсем, при виде смерти, у него совсем другие эмоции. В Ведах говорится, что человек, который стремится к материи, к материальной жизни, к материи, при виде смерти у него такое ощущение, как будто кошка хватает мышку. Кошка, когда мышку хватает, мышка, она испытывает жуткий страх. У нее лапки начинают вот так трястись. Она даже, может быть, мышь, кошка ей не слишком больно сделала, но мышка уже испытывает жуткий страх. У нее все трясется, глаза квадратные. Вот. Но, когда умирает святой, смерть та же самая. Смерть — это тоже личность. Смерть — это тоже личность. Что она делает? Она приходит, освобождает живое существо от жизненного воздуха. Она просто лишает жизненного воздуха. Поэтому мы задыхаться начинаем. Потому что жизненного воздуха нет, дышать нечем. Хотя кислород есть. Человек дышит жизненным воздухом, а не кислородом. Человек может жить без кислорода, но без жизненного воздуха не может. Это тонкое проявление воздуха. Трудно объяснить мне сейчас вам об этом. Но так или иначе... Когда он видит эту смерть, у него такое же ощущение, как у котенка, которого хватает кошка за шкирку. Когда котенка хватает теми же самыми зубами, да? Делает то же самое, тоже лишает жизненного воздуха. Точно так же все, те же самые действия. Но котенок испытывает радость. Он мурлыкает, мама его несет за шкирку, взяла его зубами. И котенок, он болтает ножками и мурлыкает, так? Такое ощущение испытывает святой, когда его берет смерть. Вот такая разница. То есть два вида страха. Страх при соприкосновении с материальными энергиями и страх при соприкосновении с Богом. Особенно демоны. Есть люди, которые ненавидят Бога. Это люди называются демонами. Есть три категории людей. Первая категория, которые имеют божественную природу, это те, которые хотят освободиться от своего ложного эго. Они служат Богу. Они служат истине, познанию. Они служат истинному знанию. Все служат знанию. Все везде, всегда служат знанию. Вопрос какому? Те, кто служит материальному знанию, делятся на две категории. Одни из них невинные, те, которые не понимают, к чему это может привести. Это одна категория. Вторая категория — это демоны. Те, которые понимают, к чему это приводит, они ненавидят Бога. Чем это нам надо? Мы сами собой хотим руководить. Я самый лучший. Я хочу собой. Может, не самый лучший, но я. Я хочу жить по-своему. Все, не мешайте. Это демон. Если Бог, божественная природа как-то проявляется рядом с ним, то есть приближается смерть, и он испытывает ненависть. Он думает, гады, меня лишают жизни. Я должен умирать. Ненавижу всех. Вот демон испытывает такие эмоции. Невинные люди, они испытывают страх. Демон испытывает ненависть, гнев. Но когда демон соприкасается с Богом самим, он испытывает жуткий страх тоже чаще всего. Но иногда испытывает гнев. Иногда он испытывает страх только в момент смерти. Но в момент смерти все, кроме святых людей, всегда испытывают страх. Только святые люди не испытывают, потому что они в это время соприкасаются со своей божественной природой. Мы знаем много разных видов страха, даже нет смысла перечислять. Самый большой вид страха – это страх за свою жизнь, да? Страх за жизнь делится на многочисленные подразделения. Страх соприкосновения ложного эго с другим ложным эго – это страх нанесения оскорбления. Мы не можем соприкасаться с чужим ложным эгом, если это соприкосновение не приносит нам радости. Есть материальная радость, есть материальное страдание. Материальная радость означает, что ложное эго другой личности гладит меня по шерсти. Ну, допустим, я кому-то нужен. Человек приходит, не улыбается ласково там, и так далее. Или противоположный пол. Это вызывает счастье материальное. Материальное страдание возникает от того, что ложное эго начинает конфликтовать с другим ложным эго. Две энергии ложного эго вызывают жуткую боль друг у друга. Да, они соприкасаются, эта боль нестерпима абсолютно. То есть это боль, психическая боль конфликта. Особенно когда одно живое существо доверилось другому живому существу. И именно это живое существо будет для нее причиной жутчайшей боли. Потому что это идет от того, что мы как бы перепутали мужа с Богом или жену с Богом. То есть это не значит, что надо наплевать на свою жену. Это значит, что надо понять место как бы в жизни жены, и тогда будет все понятно. Жена – это тот, кто помогает мне очищать мое сознание. Это мой помощник в жизни, так же, как и муж. Так? Это самый близкий друг, который помогает жить. Но это не моя собственность. Так? Если человек понимает это, то когда жена, допустим, как-то ведет себя неправильно, он думает, ну почему она должна всегда вести так, как я хочу? Она совсем другое живое существо. В этой жизни моя жена, в следующей будет совсем другим. Так? Но когда ложное эго отождествляет себя с чем-то, она говорит, моя жена, мои дети, моя страна, я русский. Если кто-то говорит, русские хуже, чем американцы. Ложное эго говорит, врешь. И начинаются проблемы. Ложное эго всегда вызывает у нас проблемы. Поэтому большую часть времени, когда мы языком что-то шуршим, то мы обсуждаем все то, что нам не нравится нашему ложному эго. Таким образом мы занимаемся глупостями просто. Это считается бесполезным проведением времени. И все. Когда мы обсуждаем то, что нам не понравилось. Просто бесполезное проведение времени, потому что это просто контакт одного ложного эго с другим. Ложное эго не несет в себе никакого знания, поэтому из этого контакта тоже знания никакого не будет. Понятно, да? Поэтому в споре истина не рождается. Она рождается только во внимательном слушании. Итак, соприкосновение двух ложных эго рождает страх, что это соприкосновение возможно. Например, когда в семье постоянно ругань, жена боится идти домой. Она знает, что скоро придется опять ругаться. Неминуемо придется ругаться. Страх болезни. Страх телесных страданий. Это и есть страх болезни. То есть тело, оно же болит. Это все идет. Это все виды страха, это просто ложное эго. Когда тело соприкасается с ложным эгом, это соприкосновение вызывает ощущение радости, когда тело здорово. Когда тело больное, соприкосновение ложного эго с ним вызывает болезни. Почему? Потому что душа, она не понимает, что такое отсутствие движения. Если в теле нарушено движение жизненных потоков, то душа дает команду ложному эго, пожалуйста, разберись, что такое, я не могу наслаждаться постоянным движением. Потому что вечность – это атрибут души, это качество души. Душа не может не двигаться. Движение жизненных потоков вызывает у нас состояние покоя. Как только у нас жизненные потоки где-то нарушаются движение, потому что это же материя. Воспалительный процесс начался, и душа сразу, оп, беспокойство. И ложное эго, соприкасаясь с этим местом, оно испытывает ощущение несправедливости. Ложное эго всегда, когда что-то не пойму, оно испытывает несправедливость. Эта несправедливость вызывает боль. Поэтому человек, у которого воспаление где-то, он испытывает сразу боль. Поэтому человеку нет смысла лечиться, если он не испытывает никаких недомоганий. Если есть болезнь, она всегда вызывает у человека недомогание. Он может даже не знать, где болезнь, но он будет испытывать неудовлетворенность. Это означает, что жизненный воздух не двигается на полную катушку в теле. Ясно, да? Поэтому вам нет причин к беспокойству. Если вы имеете знание, как двигается жизненный воздух, успокойтесь, когда заболеете, сами поймете. Точно так же можно человека избавить от всех видов страха с помощью знания. Понятно, да? Весь страх связан с ложным эго. Ложное эго действует вот так. Соприкасаясь с другими живыми существами, мы обсудили. Соприкасаясь с Богом, мы обсудили. Когда ложное эго соприкасается с материей, просто так материя нам не нужна. Ну, допустим, камни там лежат, допустим, на улице. Нам они нужны только в том случае, если что-то из них сделать. Так? То есть нам материя нужна только для того, чтобы вложить туда духовную силу. Так? Вот что-то сделать, это потенция творчества идет от силы счастья. У нас есть желание быть счастливыми. Мы творим здесь, в этом мире. Мы эксплуатируем материальную природу. Для чего? Чтобы проявить свою потенцию счастья. Мы ее эксплуатируем постоянно. Мы хотим из нее что-то сделать. Когда мы в момент эксплуатации, когда мы ее эксплуатируем, мы пропитываем ее своим ложным эго. То есть, раз я сделал эту вещь, значит, я должен что-то с нее иметь. Когда у меня отбирают эту вещь, с которой я должен иметь, я испытываю страдания. Потому что ложное эго считает это своим, точно так же, как тело. Тело же тоже материальное. Ложное эго считает его своим. Попробуйте у меня палец отрезать, я буду плакать. Точно так же человек плачет, когда у него отнимают компьютер. Цветочки уже моими стали. Никто даже не подозревает. Поставили на стол и думают, какие я хорошие цветочки Олегу Геннадьевичу подарил. Но если вы, допустим, передумаете и возьмете цветочки, я буду обижаться, думаю, что же такое? Мне поставили цветочки, я уже привязался к ним. Вот. И опять забирают. Допустим, вы вот здесь сидите в зале, у вас каждого свое место уже. Попробуй на мое место сесть. У некоторых свои места уже есть. И они начинают воевать между собой. Хотя это место, оно, вы его не делали. Так? От чего это возникает? Ложное эго привязывается к чему-то. Таким образом, когда идете на лекцию, вы думаете, мое место там не заняли случайно? Возникает страх. Как только ложное эго проявляет себя как-то, возникает страх. Такова природа ложного эго. Например, я привязалась к мужу. Допустим, у меня симпатичный муж. Постоянный страх. Если муж куда-то пошел, а вдруг на него кто-то там будет смотреть. А если он еще будет смотреть? Вот гад такой. Убил бы. То есть смысл заключается в том, вот такая у нас любовь в материальном мире. Да? Такая любовь. У нас же это все же любовь, да? Это проявление потенции любви живого существа. Почему мы так боимся ходить ночью по улице? Потому что проявление потенции любви в материальном мире совершенно разное. Например, вы же любите курочку. Ну, кто-то любит курочку. Ну, как вы ее любите? Ведь не так же, как жену, правильно? Мягко выражаясь, вы ее просто жрете. В этом заключается ваша любовь к курочке. Точно так же вас могут полюбить на улице. Может быть, не совсем сожрать, но что-то сделать нехорошее точно. Или отнять деньги, или еще что-то. Таким образом, и будут очень радоваться встрече с вами. Таким образом, надо понять такую вещь, что любовь в этом мире проявляется не совсем по-хорошему, да? Любовь в этом мире означает мне хватать. Бог так сделал, что когда женщина любит мужчину, то она не проигрывает. Так же, как мужчина, он любит, он что? Он хватает женщину. Мужчина тоже хватает. Женщина тоже хватает мужчин по-своему. Они друг друга хватают, оба не проигрывают. Так? Поэтому такой любви никто не боится. Если это, так сказать, по общему согласию. Но это же тоже хватание. Это же тоже попытка взять себе. Точно так же, как мы курочку хватаем, почему-то ей уже вот такая любовь не нравится. Потому что здесь уже немножко другое проявление любви. Хотя, в принципе, одно и то же. Мы хватаем себе, что курочку, что жену. Так? Но курочка почему-то трясет ногами, а жена не трясет. В чем разница заключается? Разница заключается в том, что наша любовь в этом случае, одно живое существо дает жизнь, одному живому существу дает жизнь, увеличивает наслаждение от жизни, а другому живому существу забирает ее. Одна и та же любовь, сила, потенция любви действует по-разному. В духовном мире она всегда действует одинаково. Именно потому, что потенция любви в материальном мире действует по-разному, мы испытываем жуткий страх несправедливости. Что такое несправедливость? Живое существо всегда чувствует, что оно вечное. Поэтому, когда его лишают жизни, оно отождествляет себя с телом и думает, это уже слишком меня хотят лишать жизни. Потому что оно вечное. Оно не понимает, что такое смерть. Так как в этом мире есть разные проявления любви, потенции наслаждения, мы всегда испытываем жуткий страх из-за этих разных проявлений любви. И по карме, в зависимости от того, как человек проявляет свою любовь, точно так же свою любовь проявляют и к нему. Если человек проявляет свою любовь тем, что он кушает курочек, то значит он получит такой же тип любви со временем. Испытает с другой стороны. Почему вы считаете, что человек должен испытывать только с одной стороны эту любовь? Когда он кушает курочку. Наступит время, когда придется испытать наоборот. Так действует карма. Поэтому надо быть серьезным в этом плане. Итак, мы разобрали с вами страх за имущество, то есть, да, мы все это разобрали. Беспричинный страх мы тоже разобрали под воздействием энергии времени. Страх за жизнь окружающих своих близких людей от чего возникает? А? От того, что ложное эго пропитывает их. Когда мы лишаемся их, мы испытываем сильный страх, когда мы что можем лишиться их, потому что ложное эго считает это своим. Мать всегда считает ребенка своим. Если у нее забирают ребенка, она испытывает страх, отчаяние, боль, горе и страдания. Понятно, да? То есть все из-за соприкосновения ложного эго с материей страх возникает. Теперь описана в Ведах последовательность увеличения страха. То есть, если вы не хотите, чтобы ваш страх возрастал в этом мире, то вы не должны следовать этим путем, который описан в Ведах, как путь, увеличивающий страх жизни, этой материальной жизни. Первое. Человек увеличивает свое желание наслаждаться материальными удобствами. Он хочет больше материального счастья. Первое. Появляется такое желание. Следующая стадия. Это первая ступень. Она уже сама по себе будет увеличивать страх. Этот страх будет сам по себе существовать, независимо от нашей воли. Беспокойство будет возрастать. Следующий этап. Вторая ступень. Сама по себе вот это желание наслаждаться материей иметь больше комфорта. Оно у нас есть. Оно само по себе не вызывает сильного страха, мы к нему привыкли. Но вот следующая ступень, она вызывает уже настоящий страх, довольно ощутимый. И будем считать, что это первая ступень. Первая ступень – это изнуряющий труд. Изнуряющий труд возникает в результате того, что мы хотим иметь комфорт. Это как следствие. Изнуряющий труд – это как следствие. Мы хотим больше счастья материального. Поэтому будет изнуряющий труд. Мы будем очень много работать из-за этого. Тот, кто не хочет лишнего комфорта, лишних удобств жизни, разве он будет изнуряюще трудиться, скажите мне? Нет. А тот, кто хочет, он будет. И как возникает страх в этом случае? Страх именно перед этим изнуряющим трудом и является тем страхом, который начинает движить живым существом. Он постоянно живет в страхе, что опять эта работа, она уже измотала всю жизнь. Человек начинает испытывать беспокойство от работы очень сильно. Изнуряющий труд начинает его очень сильно изматывать. И человек тогда начинает злиться на своих родственников, он начинает думать, что они являются причиной его вот этого страха и беспокойства. Он начинает думать, что они, из-за них он пашет, а они не оказывают ему почтения должного. И поэтому он испытывает жуткое страдание, он начинает злиться на всех своих окружающих и думает, что они причиной его страданий. Начинает злиться, ругаться с ними. Но все началось именно с желания иметь больше комфорта. Поэтому причиной страданий является это желание, а не родственники, которые только пожинают плоды. Если в дом приносят больше еды, разве родственники не будут больше есть? Естественным образом будут. Если больше денег приносят в дом, разве они не будут их больше тратить? Естественным образом будут. Поэтому родственники тут ни при чем. Это естественное желание пользоваться благами, так? Но причина – само стремление к излишнему материальному комфорту, причина страдания, этого страха и беспокойства. Вторая стадия, которая вызывает уже жуткий страх. Человек испытывает усталость от жизни, от такой жизни, в такой работе. В какие-то моменты он начинает испытывать, что ему все это уже так надоело, что он дошел до ручки. И такой человек испытывает жуткий страх. Он испытывает отупение от такой жизни. Ему кажется, что все это очень тяжело и несправедливо. Он испытывает жуткий страх перед будущим, что будет с ним дальше. Потому что он еще не добился своей цели. Ему не хватает еще материального комфорта и никогда не хватит, по секрету вам скажу. Потому что душа ненасытна по своей природе, она вечная. В духовном мире, когда идет время, душа испытывает все больше и больше прогресс. Она становится все лучше и богаче, и все качества ее улучшаются. Это в духовном мире. Но она там направлена на служение другим, а не на служение себе. В этом заключается разница. В материальном же мире душа, двигаясь со временем, не видит, что она становится, что все становится лучше, а наоборот видит, что все становится хуже. Поэтому она в конце концов приходит к этой точке, если она стремится к материальному существованию, искренне хочет обосноваться в этом мире и получить свое блаженство и счастье, она испытывает потом отупение и ощущение разочарования, полного разочарования во всем. Это вторая стадия, которая вызывает жуткий страх перед будущим. А что же дальше со мной будет, если сейчас уже я разочаровался во всем? И третья ступень. Усталость от жизни и отупение превращается просто в разочарование. То есть человек уже не стремится получить больше денег, человек не стремится уже увеличить свое материальное существование, он просто испытывает жуткое разочарование во всем. Это разочарование само по себе вызывает жуткий страх одновременно. Четвертая ступень. Все вот эти вещи, разочарование, стремление, они уходят от человека. Остается только один страх и все. То есть четвертая ступень – это просто страх. Человек испытывает жуткий страх. И если он дойдет до пятой ступени, если он при этом не начнет заниматься самосознанием, ему захочется вкусить пятую ступень, то пятая ступень – это смерть. Поэтому в Ведах описано, что перед смертью человек испытывает всегда сильный страх. А если человек испытывает жуткое разочарование в жизни, значит, эти две следующие ступени уже близко. Ясно, да? Веды описывают симптомы, когда человек должен оставить тело. Поэтому человек живет без особых проблем. Он знает, что когда он будет оставлять тело, в это время, когда будет приходить, то он испытает эти симптомы. Сначала возникнет сильное разочарование. Человек уходит от дел. Допустим, ни с того ни с сего, за 15-20 дней, за месяц до смерти, человека ничего не волнует. Ему на все наплевать, его ничего не интересует. Он начинает говорить, отстаньте от меня, мне уже этого ничего не нужно. Он разочаровывается во всем этом. Он испытывает разочарование. Дальше он начинает метаться. И потом к нему приходит смерть. Иногда это более быстро сгущается, иногда это растягивается на несколько лет. Но так или иначе, это значит, что дни человека уже заканчиваются. Надо иметь в виду. Подобные опыты с прошлых жизней, вот этой цепочки, когда человек уже насладился этой цепочкой, дальше некуда. Весь этот опыт вызывает страх. Когда опять эта цепочка опять начинается вновь и вновь, он только из-за этого испытывает страх уже. Потому что он знает, чем это все закончится. Но воистину причина страха – это отсутствие знания. Отсутствие истинного знания является причиной страха. Потому что знание – не что иное, как возможность соприкоснуться со своей духовной природой. Все остальное знание является глупостью, порождением нашего просто безбрежно глупого сознания, ума, которое желает наслаждаться материей. Ученый может приложить огромные усилия, титанический труд в подсчете этих чешуек на теле у рыбы и защитить огромную докторскую диссертацию по этой теме. Ничего общего это с истинным знанием не имеет. Это просто тщеславие движет им. Потому что сколько чешуек на теле у рыбы, это не имеет существенного значения для того, чтобы сделать людей счастливыми. Сейчас очень много ученых, которые занимаются именно подобными вещами. Каждый ученый прежде всего должен понять, что самое главное знание – это знание о том, какую природу мы имеем, чтобы освободить человечество от проблемы страдания. Теперь вопрос, нужен ли страх святому? Итак, нужен ли страх нам? Нужен ли нам страх? Сейчас вы все увидите, кто вы есть на самом деле. Человек, который встал на путь духовный, он искренне считает, что страх ему нужен. Человек же, который не хочет вставать на духовный путь, он любыми силами хочет избавить себя от страха. Человек, который встал на духовный путь, он знает, что страх ему нужен для того, чтобы дальше прогрессировать. Потому что страх перед этим ужасным материальным существованием, он движет его. Святого человека движет этот страх какое-то время. Потом его движет нектар, идущий от духовного существования. Он привязывается уже к настоящей потенции наслаждения. А до этого ему движет просто страх перед материальным существованием. Поэтому поистину святой человек не будет молиться, дай мне, пожалуйста, всего и побольше, о Господь. Он не будет такую молитву делать. Но по-настоящему святой человек будет молиться, пожалуйста, Господь, дай мне возможность не забыть какой ужасный этот мир и как ужасно жить в нем. Дай мне возможность понять, постоянно ощущать этот страх перед материальным существованием. И самое высокое проявление страха, которое дает человеку возможность быть счастливым, это страх перед желанием почестями к самому себе. Когда человек испытывает страх перед почестями к самому себе, воистину такой человек способен продолжать прогрессировать. Именно страх перед почестями, страх желания, чтобы ты прославился, страх желания уважения, это тот страх, который спасает человека. Таким образом, страх нам нужен, точно так же, как все остальное. Теперь про бесстрашие. Самое главное, разобрали, остались мелочи. Теперь наша тема – это бесстрашие. Существует три типа бесстрашия. Истинного. Есть два типа бесстрашия. Истинное и ложное бесстрашие. То есть, или по-другому, другая классификация. Постоянное бесстрашие или временное. Истинное бесстрашие – постоянное. Временное бесстрашие – ложное. Три типа истинного бесстрашия. Первый тип. Живое существо осознает свою вечную природу. Оно испытывает состояние бесстрашия. Понятно, да? Может ли живое существо быть бесстрашным, если оно не осознает свою вечную природу? Может. Это второй тип бесстрашия. Называется «Живое существо чувствует постоянную защиту Бога». Точно так же, как собака чувствует защиту своего хозяина, в ведах приводится пример. Точно так же слуга Бога чувствует постоянную защиту Бога, потому что слуга Бога живет только для Бога. И Бог защищает всегда. Как это проявляется? Это проявляется в знании. Например, дает ли судьба пинка святому человеку? Дает. Но я вам уже рассказывал пример кошки, мышки и котенка, да? Вот теперь внимательно настройтесь. Я вам сейчас скажу одну вещь очень серьезную. И вы увидите, что это действительно серьезная вещь. Святой человек живет путем кармы, точно так же. Он еще не, если он не полностью очистился. Но он живет точно так же, как собака для своего хозяина, для Бога, беззаветно предан ему. И не обращает ни на что другое внимание. Так как он беззаветно предан, он видит во всем божественные проявления. Точно так же, как собака видит во всем проявление воли своего хозяина. И когда судьба бьет святого человека, он искренне верит, что это Бог ему дает специально возможность окрепнуть. Пусть то будет все, что угодно, хоть его болезнь, хоть смерть родственников, он искренне верит. Он не то, что верит, он это видит. Вот разница святого человека заключается в том, что он это видит. Он видит, оп, произошло что-то, он видит, ага, Бог что-то хочет, я еще не понимаю, что. Точно так же, как собака, которая видит во всем волю хозяина. Точно так же слуга Бога, он так как все принадлежит Богу. Весь этот мир проявление божественной природы. Поэтому он видит в этом во всем проявление Бога и видит свои личные отношения с Богом. Поэтому такой человек не испытывает страха, потому что он чувствует, что это все учит его чему-то. Он еще не знает чему, но знает точно, что скоро узнает. Человек же, который не верит в Бога, разница заключается только в том, что в момент, когда с ним что-то случается, он испытывает страх. А тот, который верит в Бога, он испытывает ощущение воли Бога. Вот и все. Но страха никакого он не испытывает. Вся разница, видите? Можно определить, кто святой, кто нет. Надо посмотреть в глаза, когда что-то произойдет. Итак, второй вид бесстрашия. Живое существо чувствует защиту Бога. Третий тип бесстрашия Это защита преданными Бога. Когда человек защищен преданными Бога, он является слугой преданных Бога, он живет для них. В этом случае он не знает божественную силу, еще не чувствует совсем. Но он живет для преданных Бога и знает, что раз они преданные Бога, значит Бог защитит их, а они защитят меня. И у него возникает точно такое же бесстрашие, как у того, кто осознает свою вечную духовную природу. Ясно? Вот третьего бесстрашие. Четвертого не существует в этом мире. Постоянно. Все остальное бесстрашие ложное. Теперь временное бесстрашие. Бесстрашие, которое возникает в результате иллюзии, что мы будем жить вечно. Вот если вы сейчас ничего не боитесь, сидите, это означает, что у вас есть эта иллюзия, что вы будете жить вечно. И эта иллюзия у нас всегда есть, она всегда с нами. Именно эта иллюзия, это божественная сила. Мы не сможем от нее избавиться. Если вы будете головой биться, а головой об стенку и кричать: «Освободи меня от этой иллюзии, что я буду жить вечно», вы все равно не освободитесь. Потому что это божественная сила, она имеет огромную силу, эту иллюзию. Если вы будете себе повторять неустанно: «Сейчас помру, сейчас помру», вы все равно не поверите в это. И даже человек, который лежит на смертном одре, он повторяет себе: «Сейчас помру, сейчас помру», но не верит в это всей своей душой. Такова сила этой иллюзии. Поэтому у живого существа одновременно со страхом присутствует и бесстрашие. Вот это бесстрашие — это проявление иллюзии, что я буду жить в этом теле вечно. Эта иллюзия состоит из этой силы, потенции вечности живого существа. То есть мы ощущаем эту нашу вечность, поэтому мы не верим, что мы когда-либо умрем. Но в данном случае эта потенция, бесстрашие, является не фактором прогресса, а фактором деградации. Потому что именно из-за того, что мы не чувствуем, что мы в этом теле нам осталось очень немного, из-за того, что мы этого не чувствуем, мы продолжаем жить совершенно бесполезную жизнь. И каждую секунду жизни мы проживаем ее и продолжаем чувствовать, что все хорошо. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Так? Точно так же, как в том фильме показывают, допустим, фильм. Очень часто так бывает. Показывают фильм. Идет война. Допустим, идет война, сильное сражение. Всех попереубивали, едут танки, еще достаточно далеко, и два солдата, сидят последние два солдата в окопе, точно их прибьют, и танки еще достаточно далеко. И один другому говорит: «Слушай, танки еще далеко достаточно, нам все равно деваться некуда. Давай с тобой поговорим о семье. Так, вот у тебя что там дома? Твоя жена, да, там дети, а у меня такой ребенок, у тебя такой, да?» Танки подъезжают. Думаете, это просто сказка? Так оно и бывает на самом деле. Почему так бывает? Потому что живое существо находится в этой иллюзии. Ему надо сейчас думать о самом главном, потому что в момент смерти живое существо, о чем оно подумает, такое тело в следующей жизни оно получает. Последние мысли, скопление эмоций, мыслей и желаний в момент смерти формируют новое тело. Таким этим двум солдатикам надо сесть и сосредоточиться на Боге, чтобы получить духовное тело. А они там сидят и поют песни друг другу. Вот это признак абсолютного невежества. Понятно, да? Так действует иллюзия, вот это ощущение, что мы будем жить вечно. Когда уже до смерти осталось два шага, они занимаются не тем, чем надо. И в этом связи хочется сказать, что явный признак святого человека. Есть один только явный признак святого человека. Самый явный. Все остальное можно подражать святому, но есть одна вещь, которому нельзя подражать. Когда человек в момент смерти, в самый момент, в секунду смерти, последний звук, который он издает, произносит святое имя Бога, это значит, что это святой человек. В этом нет никакого сомнения. Ясно? Потому что в момент смерти, на издыхании, когда человек издыхает, последний выдох делает своего жизненного воздуха, и в этом последнем выдохе он произносит имя Бога, сосредоточен на божественной природе, это означает, что такая личность попадет в духовный мир. Это написано в Ведах. То есть, Веды — это наука, понимаете? Наука о нашей жизни. Поэтому, если человек, как себя ведет в момент смерти, можно понять, куда он подправится. На низшие планеты, на средние, на высшие. Если человек в момент смерти испражняется под себя, и он жутко вопит, это значит, что он попадает на низшие планеты. Если человек в момент смерти просто испытывает боль, он начинает ерзать, трястись, и лихорадит его, в этом раз остановился, значит, останется на средних планетах. Если человек в момент смерти испытывает состояние блаженства, он улыбается, его лицо просияет, радость сияет радостью в момент смерти, то значит, он попадет на высшие планеты. А если человек в момент смерти произносит имя Бога, то значит, он попадет в духовный мир. Ясно, да? Поэтому вы можете изучать по себе, по своим родственникам, куда вы попадете в следующей жизни. В последних двух случаях живое существо не испытывает страха в момент смерти. Если на райские планеты, на высшие планеты еще какой-то страх есть, но то, когда человек попадает в духовный мир, никакого страха нет, все, отсутствует полностью. Итак, первый тип временного бесстрашия – это живое существо чувствует, что оно будет жить вечно. Второй тип – это чрезмерная уверенность в силах своих защитников, которые не являются слугами Бога. Ну, например, как ни странно, мужчина всегда верит, что жена ему поможет в трудную минуту. Хотя жена думает, кто бы мне самой помог. Мужчина, у мужчины такая природа. Он абсолютно уверен, что в трудную минуту жена его поддержит и поможет ему. Хотя жена, она слабое живое существо, женщина. Она сама боится всего. Но в трудную минуту мужчина искренне верит. Это признак глупости. Хотя это работает именно так. И когда он умирает, он кричит имя своей жены. «Эй, жена, помоги!» Он предается своей жене и получает женское тело в следующей жизни, похожее на тело своей жены, если он так настроен. Тот, кто в момент смерти думает о своей собачке, что же с ней будет дальше. Моя любименькая спала у меня всегда на груди, какала мне на подушку. В этой следующей жизни он родится собакой. Тот, кто в момент смерти думает о своих детях, он получит то тело, похожее на того ребенка, о котором он думал в момент смерти. Все, что о чем думает, то осуществляется. То, о чем думает человек в момент смерти, это осуществляется. Это написано в Ведах. И приводится много примеров из жизни. В Ведах разбирается много жизней подряд, одного и того же святого часто, чтобы показать последовательность, как это происходит. Очень интересно это все читать. Вот таким образом два типа бесстрашия временного. Как добиться бесстрашия? Реальные планы. Он думает, придет время, все осуществится, все, что мне положено, потому что есть карма на все на это. И он поэтому не беспокоится о том, что будет происходить вовне. Он думает о том, что ему надо делать внутри себя. И он таким образом начинает изучать, как он себя ведет с людьми, правильно, неправильно. Он начинает изучать законы внутреннего поведения, внутренней жизни. Он избавляется от страха пропорционально тому, насколько он свои чувства направил на самоосознание внутрь себя. Не на внешний мир, а на внутренний мир. И первый признак того, что он становится святым, это человек начинает испытывать удовлетворение в самом себе. Он начинает испытывать счастье, которое идет из самого себя. То есть для счастья ему не надо ни жену, ни детей, ни работу. Он чувствует удовлетворение, которое идет из вечности. Он чувствует вечность внутри себя. Понимаете, такие мудрецы, они всем известны, все знают, как они выглядят. Вот когда у нас раньше были такие духовные фильмы, сейчас это все уже в небытие. Когда «Белое солнце пустыни» показывали, Там три мудреца сидели, когда взорвали динамит, вы увидели, что они не моргали ни глазом, ничем. У них просто слетели шапки, они продолжали испытывать свою духовную природу. Так? Все это заметили. И всем это понравилось. Потому что так оно и есть. То есть вот те люди, которые черпают удовлетворение в самом себе, когда если взрывают этот динамит рядом, шапки могут слететь, так вместе с головой. Но эти мудрецы, они не испытывают проблем при этом. Ясно, да? Вот это вам такой пример из фильма, чтобы вы больше прониклись в эту идею, поняли, что это такое. Это существует в мире, это не сказка. Эта вещь существует на самом деле. Следующий момент. Если человек поступает честно, честность является причиной бесстрашия. Если человек поступает честно, то он не боится последствий своих поступков, потому что воистину боится только тот, кто чувствует, что он поступает нечестно. Понятно? Если возникает после какого-то поступка страх, это означает, что я поступаю нечестно. Потому что честность – это и есть справедливость. Справедливость означает, человек не получает плохой кармы. Если человек получает плохую карму, значит, он поступает нечестно, значит, он будет испытывать страх. Страх и угрызение совести – это одно и то же. Просто по-разному это все. Угрызение совести – не совсем понятная вещь. Но вот то, что мы поступаем неправильно и возникает беспокойство, беспокойство – это и есть проявление страха. Страх означает, что одним грехом стало больше. То есть возникают проблемы. Итак, если человек не боится последствий своих поступков, то он чувствует бесстрашие, потому что такой человек поступает всегда честно. Еще один момент, как человек достигает бесстрашия. Когда человек всегда остается бдительным, то есть сосредоточенным, тогда он достигает бесстрашия. Сосредоточенность означает концентрация на разуме. Когда человек концентрируется на разуме, это значит, что он постоянно думает о том, что такое хорошо и что такое плохо. Он постоянно думает, а не об этом. И концентрируясь на этом, он начинает испытывать бесстрашие. Потому что такой человек, несомненно, привлекается хорошим. Точно так же, как пчела привлекается медом. Человек, когда видит, различает хорошего от плохого, он привлекается хорошим. А хорошее, чем больше хорошего он видит, тем больше духовной природы он видит. Чем больше духовной природы он видит, тем меньше страха остается. Поэтому сосредоточенная личность – это та личность, которая имеет больше разума. Поэтому мы говорим, я не могу концентрироваться. Означает, что разумной силы не хватает. Сила разума дает человеку возможность концентрироваться. Разум управляет всеми процессами в организме. И самая высшая функция разума – это концентрация внимания. Самое высшее проявление концентрации внимания – это целеустремленность. Когда есть цель, и когда есть устремленность к ней – это самое высшее проявление разума. Но в отличие от материальной цели, духовная цель достигается путем познания. Материальная же цель достигается естественным путем. То есть, другими словами, если у вас появился ребенок, и он стал вашей целью, вы получили эту цель естественным путем. Это значит, что эта цель материальная. Если же ваша цель появилась путем вашего познания, если вы концентрируйтесь на познании, на изучении своей внутренней природы и, наконец, достигли понимания, что является вашей целью, и привязались к ней, в этом случае вы испытаете это ощущение бесстрашия. А в том случае, когда вы прикуетесь естественным путем к телу своего ребенка, количество страха в вашей жизни безмерно возрастет. Чем больше материальных привязанностей у нас, тем больше страха. Например, у женщины, пока она не вышла замуж, женщина не сильно привязана к своим родителям. Насколько-то привязана к своим родителям. Насколько это привязано к своей жизни, какой она вела? Ну, не очень сильно. Такова женская природа. Женщина очень сильно привязана к мужу. Когда появляется муж, она начинает очень сильно привязываться к нему. Но привязанность к мужу у женщины — это ничто по сравнению с привязанностью к своему ребенку. Если появляется ребенок, женщина так сильно привязывается к нему, что она начинает испытывать постоянный страх за его жизнь, даже если он у нее на руках. Понимаете? В основном для женщин цель их жизни — это ребенок. Но эта цель не является истиной, потому что она появилась сама по себе. В результате нашей естественной наклонности искать наслаждение в материальных вещах. Точно так же мы материальное тело нашего ребенка принимаем за абсолютную истину и смысл своей жизни. Но смысл жизни матери заключается в том, чтобы развить привязанность к Богу и эту привязанность подарить своему ребенку. При этом ей не обязательно трястись за самого ребенка, ей надо трястись за то, чтобы ребенок вырос святым человеком. Здесь возникают совсем другие чувства и отношения с своим ребенком. Такая мать может и наказать ребенка, может дать ему какую-то свободу, чтобы он мог обжечься, потому что она не трясется за тело. Она знает, что если он обожгется, ничего плохого не будет. Он поймет, как правильно надо жить. А та мать, которая привязана к телу ребенка, она не дает ему пошевелиться. Она говорит: туда не ходи, этого не делай. И держит ребенка в вакууме, не дает ему получить свой опыт жизни. В результате он высвобождается из такого счастья и убегает от своей мамы. Говорит: гудбай. Мне надоела такая счастливая жизнь. Следующее. Отвагой в нужном направлении человек может преодолеть страх. Есть такое понятие — духовные подвиги. Духовные подвиги означают, что человек безудержно, смело, бесстрашно бросается в то, чтобы заниматься самоосознанием. Духовные подвиги. Он пытается победить свое материальное желание. Это вот это безудержное такое движение вперед дает бесстрашие. Истинное бесстрашие. Не то, которое человек испытывает, когда он бежит на танк. Человек, когда бежит на танк, он тоже испытывает бесстрашие, потому что он верит в то, что он защищает Родину. Это в принципе, это бесстрашие тоже возможно. Но в момент смерти он все равно испытывает страх. Эта иллюзия рассеивается. Потом, когда человек умирает, он все равно будет испытывать страх, потому что он понимает, насколько дорога жизнь, насколько он к ней несерьезно относился. Но воистину тот человек, который защищает Родину, он поднимается на высшие планеты. Но даже этого человека не удовлетворяет. Потому что человек должен подняться на духовные планеты, в духовный мир. Поэтому в данном случае бесстрашие — это естественная вещь для того, кто защищает Родину. Кто защищает справедливость, для него бесстрашие — это естественная вещь. Те же, кто идут ложным путем, они во время войны, такого сражения, испытывают ощущение гнева и ненависти, и это движет ими. Понимаете? Поэтому они легче выходят из равновесия, поэтому армия того, кто идет ложным путем войны, она гораздо слабее, чем те, которые истинно защищают правое дело. Потому что они испытывают истинное бесстрашие, а те, кто нападает вероломно, они испытывают не истинное, а ложное бесстрашие. Поэтому прославление воинов, которые защищают свою страну, это вполне справедливая вещь. Понимаете? Следующий момент, который хочется объяснить, это то, что человек, который выполняет свои обязанности в совершенстве, наша первейшая обязанность — заниматься самосознанием. У нас есть еще другие обязанности. Когда человек понимает, как ему жить, и выполняет все обязанности, которые на него возложены, у него появляется сильная уверенность в своей жизни. Появляется какая-то доля бесстрашия. Потенция бесстрашия появляется. Когда же человек очень сильно наполняется этой силой понимание, что он должен жить во имя долга перед другими людьми, перед Богом, тогда бесстрашие бесконечно возрастает. Поэтому человек же должен жить во имя долга. Как вы воспринимаете свой долг сейчас, так и живите вы во имя долга. Но пытайтесь понять, что самый главный долг – это самосознание. Поэтому, если человек выполняет свои обязанности перед окружающими людьми, делая то, что от него требуется в жизни, он начинает испытывать бесстрашие. А потом он должен прежде всего понять, что это бесстрашие скоро закончится, если он главную обязанность свою не будет выполнять. Эта обязанность называется самосознание. Цель всей нашей жизни. Поэтому мы должны стремиться к этому, и тогда у нас будет постепенно увеличиваться бесстрашие. Тот же человек, который бросает выполнение своих обязанностей ради того, чтобы заняться самосознанием, этот человек является притворщиком. Тот же человек, который бросает свои обязанности, потому что он уже достиг самосознания, этот человек является истинным мудрецом. Надо различить эти две категории людей. Одни из них бросают свои мирские обязанности, потому что их просто нет. Потому что он уже достиг самосознания, и он никому уже не должен. Знаете, почему человек, который достиг самосознания, допустим, ему всего 25 лет, допустим. У него молодая жена, да? Молодая жена, допустим, мать, которая нуждается в его помощи, но отрекается от семейной жизни. Если этот человек не обладает самосознанием, это притворщик, который ничего хорошего от этого не получит. Если же человек просто в прошлой жизни уже достиг духовного совершенства, и он в какой-то момент уже полностью осознал свою духовную природу, такая личность, уходя от семейной жизни, от всех родственников, не совершает никакого греха. Теперь вопрос, почему? Мало кто ответит на этот вопрос. Но кто-то может ответить. Ответ такой. Потому что, когда он отправляется в духовный мир, 12 поколений родственников отправляются вместе с ним совершенно незаслуженно. То есть, все родственники по 12-е поколено, прямые родственники этого человека, они отправляются в духовный мир. Такова сила его потенции духовной. Потому что они привязаны к нему. Лишь только из-за того, что они привязаны к нему. Потому что родственные связи остаются надолго, на многие жизни. То лишь только из-за того, что они привязаны к нему, они неуклонно начинают двигаться к духовному прогрессу. Может быть, не в этой жизни, но за несколько жизней они отправляются в духовный мир. Точно так же, как он. Понятно, да? Поэтому он никому ничего не должен. Он отправляется, становится святым. И даже если родственники очень ругаются на него, он отправляется потом в духовный мир. Но это в том случае, если он осознал свою духовную природу. Если же человек отвлекается от своих обязанностей и не осознал свою духовную природу, то чаще всего этот человек является притворщиком. И он за это будет страдать очень сильно. Понятно, да? Поэтому путь отказа от своих обязанностей – это не путь достижения истины. Надо изменить понимание своих обязанностей. Например, в чем заключается обязанность рождать детей? В Ведах говорится, что обязанность рождать детей означает, если вы хотите родить ребенка, это значит, что вы должны гарантировать, что вы ему дадите достаточно знания, чтобы он отправился в духовный мир в этой жизни. Или хотя бы дадите очень сильный толчок к этому. В этом заключается смысл, необходимость рождать детей. Если же мы их рождаем только для того, чтобы они мучились точно так же, как мы, то в этом нет никакого смысла рождать детей. Так написано в Ведах. Можно спорить, не спорить. Но смысла никакого нет. Какой смысл? Он рождается и мучается точно так же, как я. Если ты ему не даешь счастья своему ребенку, какой смысл тогда ему жить? Так? Мы не можем взять жизнь у ребенка или дать ему. Это происходит все по карме, по судьбе. Поэтому каждый человек должен быть готов дать своему ребенку самое главное в жизни. Теперь вопросы. Еще такой момент, самый последний. Веда говорится, метод йоги помогает человеку достичь бесстрашия и совершенства. Надо просто истинно понять, что такое метод йоги. Метод йоги означает метод связи. Йога с санскрита переводится «связь». Йога – это значит связь с Богом. Другого термина понимания нет. То есть разные уровни, разные способы достижения этой связи, то есть йоги. Но воистину человек, который добился связи с Богом, уже какими средствами, каким путем он шел, не имеет никакого значения. Этот человек является настоящим йогом. То есть тот, тем, кто связан с Богом. Ясно, да? Другого понимания йоги нет. Все это придумали просто. Если мы думаем, йога это когда ногу за голову, за уши там заложил и сидит. Это все глупость. Потому что все это делается только для достижения вот этой цели, в конце концов. Есть восьмиступенчатая йога, то есть человек, в зависимости от уровня его сознания, занимается тем или иным видом самосовершенствования. Сознание пропитывает разные тонкие тела и грубые. Если все сознание сконцентрировано на грубом теле у человека, то ему очень трудно силу сознания привести даже на тонкое тело ума. Это необыкновенно трудно. Поэтому такой человек сначала начинает заниматься своим телом. Это хатха-йога. Дальше, когда сознание начинает у него углубляться, то есть переходит на тонкое тело праны, он начинает заниматься дыхательными упражнениями. Это пранаяма, следующая ступень. Дальше, когда сознание еще больше углубляется, он начинает заниматься тонким телом ума и туда углубляет свое сознание. Это раджа-йога. Еще дальше он начинает концентрироваться на тонкое тело разума. Это дхьяна-йога. И бхакти-йога это последняя ступень, когда человек концентрируется на служении Богу, своей божественной природе. Это самая высшая ступень йоги, высшее достижение. В наш век деградации считается, что человек не должен пути идти этим путем йоги. Он должен идти путем, другим путем. Тоже это путь йоги, но другой. И предназначенный для этого века. Человек, не переставая выполнять своих обязанностей, не уходя в лес, не закидывая ноги за голову, должен начать просто повторять святые имена Бога так, как он его понимает. Как по судьбе ему получилось понять Бога, он должен повторять с любовью имя этого Бога как можно больше. И если он это будет постоянно делать, то он очистится от всех своих проблем и в конце концов достигнет йоги, связи с Богом, таким образом, и получит бесстрашие. Теперь вопросы. Да? У рыцаря не может быть бесстрашия полного. Веда говорится, что настоящая сила бесстрашия находится только у брахманов. То есть брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Брахманы это святые люди, кшатрии это защитники, рыцари, вайши это торговцы и шудры это рабочие. Святые люди обладают истинным бесстрашием. Потому что они осознали духовную природу. Рыцари же, вот эти вот люди, они обладают силой власти, они обладают знанием боевого искусства. Поэтому они, если они достигли совершенства какого-то в этой области, то они испытывают бесстрашие, зная, что они победят своего противника. Они просто убеждены в этом, потому что это на самом деле сейчас трудно как бы иметь понять, что ты победишь своего противника, потому что если у тебя в руках автомат Калашникова, то у противника в руках может оказаться гранатомет. А если у тебя в руках гранатомет, то у противника может оказаться малокалиберная пушка, да? А если у тебя малокалиберная пушка, то у противника может оказаться какая-нибудь ракета там, дальнего наведения. Но Если человек на самом деле владеет боевым искусством, мы даже не знаем, что такое боевое искусство. В Ведах описано, что такое боевое искусство. Мы даже понятия не имеем, что это такое. Веды описывают такие виды оружия, которые не снились нашим материалистам. Человек с помощью звуковой вибрации может делать все, что угодно. Он может поднять бурю или может сжечь, спалить дотла, все, что угодно. Он может, точно так же, как его сжигают дотла, он может точно так же себя с помощью молитв, мантры остановить этот процесс и охладить себя. И так далее. То есть, кто в совершенстве владеет этим искусством, это искусство называется астры. Астры означает божественное оружие. То есть оружие, которое недоступно для понимания материалиста, потому что оно управляется мантрами, священными звуками. То есть происходит вибрация, звуковая вибрация соединяет человека с какой-то силой, которая в природе проявляется именно таким образом. Так как есть молния, то есть сила, которая вызывает молнию. Если человек с помощью звуковой вибрации соединяется с этой силой, то он может молнию направить в любой объект. Ясно, да? Так действует это оружие. Нам непонятно, что это такое. Но в Ведах это подробнейшим образом описано. Просто мы не можем сейчас этим воспользоваться. Даже те люди, которые знают эти все мантры, они могут воспользоваться, потому что то, как бы среда, атмосфера тонкого тела ума Земли настолько загрязнена, что мы не сможем воспроизвести правильно звук. Понимаете? Поэтому звуковая вибрация не доходит до объекта, и поэтому мы не можем воспользоваться сейчас. Поэтому все наше оружие это имеет вот эту материальную природу. То есть грубую материальную природу. Но то оружие имело тонкую природу, оно было гораздо могущественнее. Еще 5000 лет назад могли пользоваться этим оружием, но сейчас уже практически нет таких людей. Хотя отдельные личности встречаются. Есть воины, которые владеют хотя бы частично какой-то капелькой этого оружия. Например, я сам видел сюжет заснятый, как один учитель боевых искусств встал в кругу своих учеников, они вытащили шпаги, сабли, замахнулись и рубанули все вместе его. В тот момент, когда они его рубали, он исчез из того места и появился в другом. То есть он просто испарился на глазах у всех. Старичок такой щупленький. Тело же дряхлеет, они здоровые парни. Он щупленький, старенький старичок. Раз, и нету. И появился рядом недалеко. Все это заснято на камеру. Трудно поверить, но это так. Это описано ведами все. Это все описано ведами, что это возможно. Таким образом, человек такой испытывает бесстрашие, потому что он владеет гораздо лучшим оружием, чем все остальные. Поэтому и этот рыцарь доблестных подвигов, там, как вы сказали, там, без упрека и без страха. Без упрека, потому что он действует на благо других. Он действует по закону справедливости. Без страха, потому что он не видит, не знает поражения. Но это не то бесстрашие, которое испытывают святые люди. Его бесстрашие может закончиться, как только он встретится с тем, кто гораздо сильнее владеет боевыми искусствами, чем он. Еще какие вопросы? Да? Вот именно до того, как он родился, он и появляется. Мы в тонком теле воспринимаем себя точно так же, как сейчас. Разница заключается в том, что когда мы находимся в тонком теле, мы не можем ничего схватить, взять, сделать. Потому что мы не с материальным миром мы не контактируем. Тонкое тело, оно может контактировать с материальным миром только посредством своего собственного материального тела. Материальное тело. Святое имя? Да, хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Смысл заключается в том, что материальные мантры, звуковые вибрации, которые связывают нас с материальными, тонкими материальными объектами, они подчиняются законам существования этого мира. То есть материальные объекты, мы резонируем с ними, и мы можем ими воспользоваться только в том случае, если атмосфера чиста. Но святые имена Бога не имеют материальной силы, они обладают духовной силой. В Ведах написано, что имя Бога не отлично от самого Бога. Оно имеет той же потенции, что сам Бог. Поэтому, когда человек произносит святое имя, он резонирует с силой, с божественной силой, с духовной силой. Насколько сильно он резонирует с этой силой, вопрос заключается только в вере. Чем больше верит он в эту силу, тем больше он с ней резонирует. А вера появляется после практики. Когда человек начинает повторять святое имя Бога, постепенно он начинает замечать изменения, которые происходят с ним и с его окружающими в процессе этого повторения. И дальше, видя эти изменения вполне реальные, он начинает больше, все больше и больше верить в божественную силу святого имени. А дальше он постепенно начинает воспринимать реально, так же как мы друг друга, его божественную природу. А дальше он начинает видеть уже самого Бога. Поэтому говорят, покажите нам Бога, тогда мы поверим. Я тоже так же говорю. Пожалуйста, скорее покажите мне Бога. Тогда я по-настоящему поверю в Него. До тех пор поверить очень трудно. Но тем не менее, процесс я принимаю, потому что я изучаю Веды. Пока я не заметил там больших ошибок каких-то. Все наоборот сбывается. Итак, дальше вопросы какие? Ага. По-всякому. В зависимости от того, от необходимости для этой души. Считается, согласно ведам, что души, которые обладают большей потенцией духовной, чаще они перевоплощаются, наоборот, не сразу, а достаточно долго еще не могут родиться, потому что нет подходящей кандидатуры, так сказать. Нет возможности попасть в то тело, которое нужно. Но только в том случае, если они рождаются здесь. Если же душа, обладающая большой духовной потенцией, рождается на высших планетах, то она довольно быстро это делает. Все зависит от того, какая у нас роль в этой жизни. Очень святые люди могут родиться на Земле. Тогда им надо ждать. У них такая роль, они являются миссией какой-то, миссией. То есть они рождаются на Земле, но нужно очень сильно благоприятное сочетание планет. Потому что так как человек попадает в материальное тело, хоть он и святой, человек святой, но он будет жить в материальном теле. И материальное тело управляется планетами. Тонкая жизнь, тонкое тело управляется сильно планетами. Вернее, полностью управляется планетами, которые находятся вокруг. Поэтому нужно такое сочетание планет, чтобы жизнь этого святого находилась в состоянии полнейшей благости. То есть, чтобы он проявил максимум свою духовную природу. Поэтому астрологи изучили эти все состояния планет. И когда приходит время, они оповещают на весь мир. Сегодня родится великий святой. Потому что звезды стоят определенным образом, когда должна родиться душа, которая будет находиться в измерной благости. Они показывают место даже, где это произойдет. Так предрекли рождение Иисуса Христа и показали место. А этим воспользовались нехорошие люди, редиски, как говорится в этом фильме. И они начали вырезать этих детей. Но Бога не обманешь, там все было хитро сделано, поэтому Иисуса Христа таким образом не зарезали. И так, кстати, часто повторяется. Когда Кришна рождался 5000 лет назад, то же самое произошло. Тоже пытались его, так сказать, уничтожить, но ничего не получилось. Да. Я должна Да, во-первых, воистину святые люди знают, что нет никаких причин считать, что ты родишься на высших планетах. Потому что сколько мы там в прошлом нагрешили, никто толком не знает. То есть мы, может, часть какую-то отработали, и в следующей жизни опять придется здесь рождаться. Но вы правы. Действительно, самая большая проблема заключается в том, что человек, который входит в состояние благости, мы это на теме вчера разбирали, не вчера, а когда в понедельник мы говорили о теме благости, самая большая проблема человека в благости заключается в том, что он привыкает к благости. Он испытывает состояние счастья и теряет страх. Он начинает чувствовать, что у него все хорошо, что минимум ему райские планеты обеспечены. И в этом случае, когда человек попадает в эту ловушку, он начинает деградировать с этого момента. И никаких райских планет ему не светит на самом деле. Поэтому воистину прогрессирует тот, кто постоянно испытывает страх материального существования. Он чувствует, что здесь ничего хорошего, постоянные ловушки, здесь расслабляться нельзя. Да? В Ведах предсказано, или время Ведах, следующее рождение кого? Вас? Или? Бога. А, точно, то есть Бог сам говорит, что я прихожу каждое тысячелетие. Даже Бхагавад-гите он говорит, каждое тысячелетие я прихожу на Землю. Но этот приход внеплановый. То есть в зависимости, он говорит, тогда, когда демонические силы одолевают верх над божественными, в тот момент, когда духовное знание попрано эгоистичными людьми, я являюсь в этот мир для того, чтобы помочь людям обратиться на правильный путь. Каждое тысячелетие это происходит, каждое тысячелетие он рождается. Но есть предсказанное воплощение Бога, которое придет в любом случае, что в Гималаях через 430 тысяч лет родится Калки. Это личность, которая будет обладать, это полное воплощение Бога. Потому что есть личности, наделенные божественной силой. Такие личности, но это сам Бог, придет сам Бог для того, чтобы уничтожить всю эту цивилизацию полностью. То есть его миссия будет заключаться в том, что он сотрет с лица полностью. Те личности, которые узнают в нем Бога, и в момент того, когда он их будет убивать, предадутся ему, они пойдут путем праведности. Те же, которые будут сопротивляться, они пойдут путем лжи, неправедности. То есть Калки — это следующее запланированное воплощение Бога. То, которое уничтожит всю эту греховную цивилизацию. То есть тогда деградация достигнет такой степени, что люди будут жить не больше 20 лет, они будут очень уродливо выглядеть, они будут там 50-60 сантиметров в длину всего, вот маленького роста, они будут пожирать своих детей, как самое лучшее лакомство, будет им будет вкуснее всего, деликатесом самым большим не будет являться. И они не будут в этой жизни испытывать никакое счастье, потому что будут вся их жизнь будет состоять из того, что они будут издеваться постоянно друг на друга. И он придет, чтобы освободить их от этого жуткого страдания. В это время уже не будет никаких святых, не будет никаких верующих. Просто все люди останутся на земле жить только те, кто абсолютно деградирует. Поэтому мы не должны считать землю своим домом. Не надо здесь присускраиваться навечно. Это просто временное прибежище наше. Не надо считать, что здесь самое все место как нашей жизни. Потому что здесь идет деградация, так же, как везде во Вселенной. Придет время, и эта эпоха, когда закончится, следующая эпоха будет Сатья-юга, то есть век, золотой век, когда на Землю придут только те души, которые должны очень сильно прогрессировать. Они будут жить уже по 100 тысяч лет, будут обладать огромными познаниями, и многие из них отправятся в духовный мир. Понятно? Так как мы в свое время не отправились, теперь мы живем в этот век. Не искренне может думать. В момент смерти, очень хороший вопрос. Может ли человек в момент смерти неискренне думать о Боге? Нет. В момент смерти неискренности не существует. В момент смерти существует только искренность. Момент смерти — это не просто момент, это уже человек подчиняется определенным законам. Если посмотрите на умирающего человека, то он не будет вести себя так, как он вел обычно себя в жизни. Он меняется полностью. В этом случае все маски спадают. То есть человек начинает думать именно в том ракурсе, который является ключом всей его жизни. То есть все события в жизни, которые происходили, они собираются в едино, объединяются в одно целое. То есть в ведах написано, что ум собирается как бы в одну точку. Все поступки человека собираются в одну точку. И это единое целое дает вывод. Последнее желание человека перед смертью – это вывод всей его жизни. Поэтому здесь случайностей не бывает никаких. Все абсолютно закономерно. Да? Это признак того, что он прожил неблагочестивую жизнь. То есть считается, что если человек умирает в полном сознании, вот послушайте меня, если человек умирает в полном сознании, полностью сосредоточившись на Боге и имеет возможность при этом даже произносить его имя, это означает, что он жил абсолютно безгрешную жизнь. Если человек умирает в полном бессознании, при непонятно каких обстоятельствах, во сне там или еще как-то, это означает, что он не заслужил хорошей смерти. Этот человек умирает плохо. То есть есть хорошая смерть, это в полном сознании. Есть плохая смерть в бессознательном состоянии. Есть еще пьяная смерть, это еще хуже. Ну, там тоже бывает бессознательное, сознательное. Если человек осознает, что он умирает, это более благоприятно, чем не осознавать. Считается, что если человек во сне умер, то он остается какое-то время в тонком теле, рядом со своим телом, живет как привидение. Считается, что чаще всего смерть во сне возникает в результате каких-то очень ужасных поступков в прошлой жизни. И эта смерть, когда человек умирает, не приходя в сознание, означает, чаще всего, если от несчастного случая, означает, что его цикл жизни просто прерван. Его выбило из материального тела, но ему придется еще жить на этой земле, в тонком теле, пока цикл не закончится. То же самое с самоубийцами. Но есть те, которые умирают естественным образом, цикл заканчивается, они умирают. Это может быть тоже выглядит как несчастный случай, но происходит несколько иначе. Это все можно изучить. Я не сильно вдавался в подробности. Я просто знаю какие-то моменты. Да? Да, несомненно. Земля стареет. То есть средние планеты в какое-то время, они на них жить все равно, что как в раю. А в раю в это время жить еще лучше. То есть Вселенная, у Вселенной есть цикл существования. Точно так же, как день сменяет ночь. Сейчас вечер. Вы не будете отрицать, что сейчас вечер. Эпоха Золотой век. А вечер Вселенной – это тот век, в котором мы сейчас живем. Когда утро Вселенной, все живые существа испытывают огромное счастье, которые живут в это время. А вечер Вселенной дает людям, живым существам, страдания. Точно так же, как есть молодость у человека, он испытывает счастье. И точно так же, как есть старость, когда он испытывает страдания. Точно так же, как день сменяет ночь. Точно так же, как весна, это причина, это ощущение необыкновенной радости. Вот, а осень – это ощущение скорби. Точно так же это все одно и то же. Это циклы, которые дают нам время. Вечное время заставляет нас жить циклически. И все эти циклы – это суть одно и то же. Поэтому придет время, когда на этой земле будет абсолютный рай. А потом, через несколько миллионов лет, эта земля превратится в ужасное место, где будут живые существа испытывать очень сильные страдания. Понимаете? Просто придет время. Сумерек. Да? Очень просто. Даже в основном я вам скажу, что в основном сейчас люди умирают в очень маленьком возрасте. В возрасте 2-3 недель. То есть мы настолько грешны сейчас, что в основном большинство людей, которые они не могут даже родиться. Они не могут даже родиться, они просто сначала влетают в утробу матери, потом вылетают оттуда. Просто они испытывают жуткий страх от этих всех процессов. И он может до 10 раз так летать. В зависимости от того, сколько человек сделал абортов, столько раз он кувыркается таким образом. Приятные перспективы. А? Да, полностью лишен. Ничего там нет такого. Бог является на землю только для того, чтобы нам... Это учеба. Мы здесь живем, мы учимся. Просто там, в духовном мире, мы один раз захотели. Хочу жить для себя. Нет проблем. Нам создаются такие условия, потому что по-другому невозможно. Вот, в каких-то вселенных по-другому мы живем для себя. Все вселенные разные функции выполняют. Их бесчисленное множество. Но в каждой вселенной свой вариант жизни для себя. Бог приходит еще раз, чтобы показать, что это не способ быть счастливым. Просто мы приобретаем это знание, отправляемся опять в духовный мир. То пребывание бесчисленное в материальном мире для нас кажется одной секундой. Как заснул, проснулся. Там. А здесь мы еще будем кувыркаться еще у людей сколько. Если человек искренне раскаялся, он все равно будет отрабатывать эти аборты. Но если человек начал служить Богу и это раскаяние воплотил в жизнь, то в этом случае нет. Поэтому надо понять такой принцип, что мы можем ведь раскаиваться в день по 50 раз, и все это будет искренне. Истинное, искреннее раскаяние означает, что что-то изменилось в твоей жизни. Поэтому, говорят, искренне раскаялся, значит, жизнь изменилась. Значит, получил силу, сжигающую грехи. Раскаяние может дать силу, сжигающую грехи, но не всякое раскаяние дает такую силу. Для этого надо иметь потенцию, раскаиваться тоже не каждый может. Хочу раскаяться, но не могу. Надо иметь потенцию, то есть заслуги какие-то. Как научиться искренне раскаиваться? Надо иметь силу. Как мы можем получить силу? Мы говорили с вами об этом. С помощью аскез. Человек занимается аскетизмом, он приобретает силу. Тогда он может искренне раскаяться. Только сильный человек может искренне раскаяться. Слабый человек, который не занимается аскетизмом, он не способен искренне раскаяться, потому что нет силы. Поэтому человек, который занимается аскетизмом, совершает аскезы, благости, то есть вовремя встает, вовремя ложится, всем отдает почтение, желает всем счастья и так далее. Такой человек, смотри на часы, такой человек, несомненно, обретет силу искреннего раскаяния. А тот, кто живет просто расслабленную жизнь, какая сила у него искреннего раскаяния будет? Никакой. Поэтому можно 50 раз в день раскаиваться. Последний вопрос. Да? Неосознанно в духовный мир прийти невозможно. Они пройдут обязательно. Просто так устраивается в их судьбе. Просто такие люди не просто так становятся родственниками этого человека. Они уже до этого заслужили это право. Поэтому родиться в той или иной семье, династии, как говорят династии. Родиться в той или иной династии, это не просто так, господа. Есть династии, которые человека несомненно приводят к Богу. Есть династии великих мудрецов. Родиться там очень трудно, но если человек рождается там, он несомненно приходит к Богу. Как вот сейчас описываются династии Далай-ламы, да? Вот это вот. Таких династий достаточно много. Вы же не знаете, всех святых, которые сейчас существуют. Есть места, где живут святые люди. Эти места, они не пользуются рекламой. И там нет материального прогресса, потому что жизнь их направлена в другую сторону, в сторону духовного прогресса. Поэтому вы же не знаете. Вы не сможете определить, где святые люди живут. На этой земле такие места есть. Но их не слишком много и не так видно. Но там есть эти люди. Просто они не с нами, в нашей среде, в нашем кругу не сильно вращаются. Поэтому мы не можем понять, что они есть. Так? Хочется сюда, да? Все, все сели прямо. На этой счастливой нотке закончим. Несчастная тема страх. И страшие.